Глава 50. Инесса. «Извини, отступаю, разволновавшись. Мне пора. Мы планировали еще сходить в клуб, отпраздновать». Виталий не отступает. В толпе собравшихся людей он умудряется обхватить мою руку и уверенно вытягивает из толпы. Свет вспышек ослепляет на несколько секунд, когда мы попадаем в фотозону и почти сразу же ныряем в поток людей, лавируя между собравшимися зеваками, желающими урвать кадр с любимой звездой. Как раз сейчас в районе фотозоны местная селебрити и кинодива. «Отпусти!» Пытаюсь остановить Виталия. Он лишь крепче держит меня за руку. Выводит коридорами, залами. Мы поднимаемся по лестнице и выныриваем на свежий воздух на крыше здания. От резкого притока холодного воздуха кружится голова. Легкие сжимаются и разжимаются. С трудом проталкиваю в себя поглоточку. «Что ты творишь? Здесь холодно!» Зябко обнимаю себя за плечи свободной рукой. «Если ты хочешь, чтобы я простыла, это лучший из вариантов, конечно». «Держи». Виталий снимает с плеч пиджак и набрасывает его мне на плечи. С удивлением понимаю, что он утепленный демисезонный вариант. Продеваю руки в рукава, запахиваюсь плотнее. Виталий дополнительно меня обнимает. Становится тепло. Нет, даже жарко становится. «Теперь заболеешь ты. Я за тобой ухаживать не стану». «Знаю», — отзывается с легким смехом. «Зачем ты меня сюда притащил?» «Просто поговорить тихо, без посторонних». «Поговорить?» Поднимаю взгляд. Дальше ничего. Никакой разумной реакции. Только его безумный рывок и губы, нагло накрывшие мой рот. Впивается губами. Туго пеленает за талию одной рукой. Левой фиксирует мой подбородок и целует. Жарко и голодно. Прижимается губами к моим. Мысли испуганно уносятся вдаль, оставляя свободное место для эйфории, хлынувшей от страстного поцелуя. Его язык упорно нажимает на мои губы, отвоевывая себе пространство. Рот распахивается, принимая. От его вкуса, немного подзабытого, но такого знакомого, подкашиваются ноги в коленях. Горячий язык касается моего, ласкает. Каждое прикосновение заставляет вибрировать от наслаждения. Будто ультрачувствительные точки на языке отправляют сладкий яд поцелуя прямиком в мою кровь. Тепло оплетает жгутами влечения и отзывчивости. Он целует, я откликаюсь. Всем телом звеню. Кажется, в холодном воздухе даже слышно, как бешено колотится сердце на фоне звуков влажных, глубоких поцелуев, которыми мы обмениваемся. Так глубоко и страстно он мой рот не брал. Ни разу не брал. Умом понимаю, что это лишь поцелуй, но тело сладко возражает. Это он, секс. Секс. И он меня сейчас просто своим языком раскатывает и соблазняет. Толчками потрахивает, умножая отзывчивые реакции. Ладонь опускается на мои ягодицы, треплет их, сжимая под пиджаком. Влажный жар концентрируется между бедер. Капельки, не удержавшиеся в тонких трусиках, стекают по коже. Целуемся, будто в последний раз. Словно за поцелуем больше ничего. Взрыв, апокалипсис или мировой потоп. Ничего кроме. И это последний шанс. Я все еще пытаюсь отойти. Сдавшись, предпринимаю попытки увернуться или отступить. Он в ответ наступает, настигает и вжимает в себя, не позволяя отвернуться. Берет еще увереннее мой рот в свой. Боже, как это восхитительно! Поцелуй из штормового становится нежным. Я всхлипываю, растаяв. Ах! Через миг краткой передышки снова оказываюсь сметена его жаром и мужской уверенностью. Руки тянутся к нему. Обнять, потрогать, коснуться. Отросшие волосы на затылке, крепкая шея, широкие плечи. Грудь вибрирует от глубокого дыхания. Он горячий. Чуть-чуть приоткрываю глаза. От тела Вита во все стороны идет пар, клубится в холодном воздухе. «Хватит», — шепчу. «Надо вернуться. Это вообще законно? Здесь?» «Нет», — тяжело дышит. «Вообще нет». «Сумасшедший!» «По тебе!» Обхватив ладонями мои щеки, Вит стукается своим лбом о мой. «Хочу тебя!» — произносит жарко. Моих губ касается горячий, иссушающий ветер его дыхания. «Безумно хочу!» Нежно проводит по моим губам. Я дрожу в ответ. Касаюсь так же. Он стонет. «Моя девочка!» «Моя!» Следом Вит начинает лихорадочно осыпать поцелуями лицо, щеки, тычется в шею носом и влажными губами, разгоняя мурашки. Потом касается моей промежности прямо через платье. Нажимает. «Ахаю!» Слишком жестко и напористо он меня там хватает. Приподнимаюсь на цыпочки. Вит не отпускает, умудряясь даже через платье меня раздразнить. Мне хочется потереться об его умелую руку. Он всегда виртуозно доводил до оргазма пальцами. Еще один поцелуй. Горячий, дикий, влажный. Стоны рвутся изо рта еще громче и увереннее. Потребность почувствовать его в себе становится невыносимой. Не могу без него. Не хочу. Виталя отстраняется, проводит пальцами по волосам, придавая им пристойный вид, и замечает. «Если хочешь, верну тебя на праздник. Ты собиралась повеселиться с друзьями-коллегами, и ты это точно заслужила, как никто другой». Разочарование лопается, как воздушные шарики об острые предметы. «Или можешь поехать со мной. Я тебя еще не заслужил, но искренне желаю сделать тебя своей. Снова. Только на этот раз все будет иначе. По-настоящему. Уехать с друзьями или остаться с Витом? Сложный выбор».